Глава 33. Роберта скоро убедилась, что ее предчувствия и опасения не были напрасными. Точно так же, как и прежде, Клайд в последнюю минуту отменял свои обещания или просто не являлся в назначенный день, не предупредив ее, а потом, по обыкновению, уверял, что не виноват и никак не мог иначе. Порой она жаловалась и упрекала его, а иногда только молчаливо и сдержанно тосковала. Но этим уже ничего нельзя было изменить и исправить. Клайд был теперь отчаянно влюблен в Сондру, и что бы ни делала Роберта, ничто не могло повлиять на него, тронуть его. Сондра была слишком очаровательна. И однако Роберта каждый день проводила долгие рабочие часы в одной комнате с Клайдом, а потому он не мог не чувствовать, какие мысли гнетут ее. Печальные, мрачные, безнадежные мысли. По временам он, казалось, слышал их с такой мучительной ясностью, точно это были жалобные и обвиняющие голоса. И тогда невольно, просто чтобы утешить ее, он говорил, что хотел бы провести с нею вечер и зайдет к ней, если она будет дома. А она была в таком смятении и все еще так любила его, что не могла противиться искушению видеть его у себя. Когда же Клайд приходил к ней, воспоминания прошлого и даже сама эта комната содействовали новой вспышке прежнего чувства. Однако Клайд безумно, наперекор всем реальным условиям, надеясь на какое-то светлое будущее, сильнее, чем когда-либо, опасался, как бы нынешние отношения с Робертой ему не повредили. Что если об этом как-нибудь узнает Сондра? Тогда все погибло. Или вдруг Роберте станет известно о его увлечении Сондрой, и она в порыве обиды и негодования разоблачит его? Ведь после Нового года он очень часто по утрам на фабрике говорил Роберте, что неожиданное приглашение от Гриффитсов, Гарриетов или других светских знакомых помешает ему прийти к ней вечером, хотя и обещала ей это днем или двумя раньше. И потом уже три раза бывало так, что Сондра заезжала за ним в своем автомобиле, и он исчезал, ни словом не предупредив Роберту, надеясь, что до следующего утра сумеет придумать какое-нибудь оправдание и этим все загладит. То была ненормальная, хотя и не столь беспримерная, как может показаться, смесь тяготения и неприязни. И в конце концов Клайд решил: «Будь что будет». Он должен как-то разорвать эти узы, даже если это окажется для Роберты смертельным ударом. Что ему до этого? Он никогда не обещал на ней жениться. Он должен порвать с ней, даже рискуя своим положением на фабрике, если Роберта не согласится безропотно его отпустить. Но временами он казался самому себе коварным, бесстыдным и жестоким соблазнителем. Ведь он обманул девушку, которая сама никогда не подумала бы о сближении с ним. И так странны капризы сладострастия. Именно благодаря этому настроению, вопреки лжи, уверткам, невниманию, наружным обещаниям и несостоявшимся встречам, вновь сбывалось наложенное на Адама и его потомков адское или небесное заклятие, и будет к жене твоей влечение твое. Надо еще заметить, что, так как Роберта и Клайд были неопытны и несведущи, они пользовались только самыми простыми и неудовлетворительными противозачаточными средствами. И вот странное совпадение. В середине февраля Клайд, видя все большую благосклонность Сондры, почти уже решил раз и навсегда положить конец не только физической связи, но и вообще всяким отношениям с Робертой. В это же время и она тоже начала ясно понимать, что хотя Клайд еще колеблется, а сама она по-прежнему его любит, все попытки удержать его тщетны, и, быть может, для ее гордости, если не для душевного спокойствия, ей лучше уехать, найти другую работу, которая давала бы возможность жить и немного помогать родным, и постараться забыть Клайда. Но к ее отчаянию и ужасу вышло иначе. Однажды утром, когда она пришла на фабрику, ее лицо выражало сомнения и страхи еще более тяжкие и мучительные, чем те, что одолевали ее до сих пор. Вдобавок к горьким мыслям о том, что Клайд к ней охладел, ее вдруг потрясло страшное подозрение. Даже уехать теперь не удастся. Оба они были слишком нерешительны и сентиментальны, и она не могла побороть своей любви к нему. И вот теперь, когда это было наименее желательно для них обоих, она забеременела. С тех пор, как она уступила обольщениям Клайда, она всегда считала дни и радовалась, убеждаясь, что все благополучно. Но теперь прошло уже 48 часов после точно высчитанного срока, и ничего. А Клайд уже 4 дня не приходил к ней, на фабрике вел себя сдержаннее и равнодушнее, чем когда-либо. А теперь это. У нее нет никого, кроме Клайда, ей не к кому больше обратиться. А он стал таким чужим и равнодушным. Роберту охватил страх. Она чувствовала, что поможет ли ей Клайд или нет, нелегко будет выйти из такого трудного и опасного положения, и она представила себе дом, мать, родных и знакомых. Что они подумают, если с нею случится такое? Что скажут люди? Это приводило ее в безмерный ужас. Клеймо преступной связи. Позор незаконного рождения для ребенка. Как трудно приходится женщине, всегда думала она, слушая рассказы о жизни и браке, об изменах и несчастьях, выпадавших на долю девушек, которые уступали мужчинам и бывали потом покинуты. Трудно, даже когда женщина замужем и находит поддержку в муже, в его любви. Так любит, например, ее зять Гейбл Агнесу, и, конечно, так ее отец прежде любил мать, а Клайд — ее, в те времена, когда он пылко клялся ей в любви. Но теперь. Однако, что бы ни думала она о его прежних или теперешних чувствах, медлить было нельзя. Как бы ни изменились их отношения, он должен ей помочь. Она не знает, что делать, куда обратиться. А Клайд, наверное, знает. Во всяком случае, он когда-то сказал, что поможет ей, если что-нибудь случится. Сначала она пробовала утешить себя, что, может быть, ее страхи преувеличены и все еще окончится благополучно, но когда и на третий день эти надежды не оправдались, ее охватил невыразимый ужас. Остатки мужества покинули ее. Если он теперь не придет ей на помощь, она будет совсем одинока, а ей необходима поддержка, совет, добрый дружеский совет. О, Клайд, Клайд! Если бы только он не был так равнодушен. Он не должен быть таким. Что-то нужно сделать немедленно, сейчас же, иначе... Боже, какой это будет ужас! Между 4 и 5 часами она прервала работу и бросилась в гардеробную. Там она поспешно нацарапала истерическую записку. «Клайд, я должна видеть тебя вечером непременно, непременно!» Ты должен прийти. Мне надо сказать тебе кое-что. Пожалуйста, приходи сразу после работы или давай встретимся где-нибудь. Я ни на что не сержусь и не обижаюсь, но мне необходимо видеть тебя сегодня, необходимо. Пожалуйста, ответь сейчас же, где мы встретимся. И Клайд, читая эту записку, тотчас почувствовал в ней что-то новое, странное и пугающее. Он сразу оглянулся через плечо на Роберту и, увидев ее бледное, осунувшееся лицо, дал знак, что встретится с ней. По ее лицу он понял, что она хочет сказать ему нечто чрезвычайно важное, иначе откуда это волнение и тревога? Правда, он с беспокойством вспомнил, что его пригласили в этот вечер обедать у Старков, но все-таки нужно сперва повидаться с Робертой. Однако что же случилось? Может быть, кто-нибудь умер или заболел? Какое-нибудь несчастье с ее матерью или с отцом, братом, сестрой? В 17:30 он отправился в условленное место, стараясь догадаться, почему Роберта так бледна и встревожена. И в то же время он говорил себе, что его мечты, связанные с Сондрой, по-видимому, могут осуществиться, а потому он не должен запутываться, проявляя слишком большое сочувствие к Роберти. Ему следует сохранить свою новую позицию, держаться на известном расстоянии. Пусть она поймет, что он относится к ней не так, как прежде. К 6 часам он пришел на место свидания и застал там Роберту, которая печально стояла в тени, прислоняясь к дереву. Она казалась подавленной, охваченной отчаянием. «В чем дело, Берта? Тебя что-то напугало? Что случилось?» Она так явно нуждалась в помощи, что даже его гаснувшее чувство несколько ожило. «Ах, Клайд», — сказала она наконец, — «я просто не знаю, как сказать. Такой ужас, если это правда». Уже в самом ее голосе, напряженном и тихом, ясно чувствовались неуверенность и тоска. «Но что такое, Берта? Почему ты не говоришь?» — повторял Клайд настойчиво и все же осторожно, стараясь сохранить независимый и уверенный вид. Это ему не совсем удавалось. «Что произошло? Из-за чего ты так взволновалась? Ты вся дрожишь!» Еще никогда в жизни он не оказывался в подобном положении, потому даже теперь не догадывался, в чем несчастье Роберты. Притом он уже охладел к ней. Ему было неловко за свое недавнее поведение, и он не знал, как держать себя теперь, когда с Робертой явно случилось что-то неладное. Он был все же слишком чувствителен к правилам морали и приличий и не мог поступить с нею бесчестно, даже если этого требовали его самые честолюбивые стремления, не ощутив при этом некоторого сожаления или хотя бы стыда. Вдобавок он боялся из-за всего этого опоздать на обед к Старкам и не умел скрыть, как ему не терпится уйти. Это не ускользнуло от Роберты. «Помнишь, Клайд?» Начала она серьезно и решительно. Трудность положения делала ее смелее и настойчивее. «Ты говорил, что если со мной случится несчастье, ты мне поможешь». Клайд вспомнил о недавних, редких и, как видел теперь, безрассудных свиданиях с Робертой, когда какие-то остатки чувства и взаимного влечения снова приводили его к случайной и, конечно, неразумной физической близости с нею, и сразу понял, в чем дело. Если это правда, перед ним встает очень нелегкая задача. Он сам виноват, что все так запуталось, и теперь нужно действовать быстро и решительно, иначе возникнет еще худшая опасность. И тут же в нем властно заговорила лишь недавно родившаяся, но неодолимая равнодушие к Роберте. Он чуть не заподозрил, что все это просто хитрость, выдумка. Она чувствует, что он ее разлюбил и хочет всеми правдами и неправдами удержать его, воскресить его любовь. Однако он быстро отверг эту мысль. Слишком подавленной и несчастной казалась Роберта. Ему смутно представилось, какую катастрофу означало бы для него подобное осложнение, и тревога заглушила его досаду. «Ну почему ты так думаешь?» — воскликнул он. «Разве ты уже можешь знать наверняка? Может быть, завтра все будет в порядке?» Но в голосе его вовсе не было уверенности. «Нет, не думаю, Клайд. Мне очень хотелось бы, чтобы все уладилось. Но прошло уже 2 дня, раньше так никогда не бывало». Роберта сказала это с таким глубоким отчаянием, что Клайд тотчас отказался от мысли, будто она хитрит и притворяется. Но он все еще не решался взглянуть в лицо случившемуся и потому прибавил. «Но это еще, пожалуй, ничего не значит. Опоздание может быть и больше, чем на 2 дня. Разве нет?» Его тон так явно изобличал неуверенность и совершенную неопытность, которой Роберта в нем до сих пор не знала, что она совсем встревожилась. «Нет, нет, не думаю. Но какой ужас, если это правда!» — воскликнула она. «Как, по-твоему, что мне надо делать? Ты не знаешь, что бы такое я могла принять?» Клайд был так боек и самоуверен, когда добивался близости с Робертой. Он производил на нее впечатление опытного, искушенного молодого человека, знающего о жизни гораздо больше, чем она могла надеяться когда-либо узнать, человека, для которого все опасности и затруднения такого рода сходят безнаказанно, а теперь он совсем растерялся. В сущности, теперь он и сам это понял. Он был так же мало осведомлен обо всех тайнах пола и о возможных в подобном случае осложнениях, как почти всякий юноша его лет. Правда, прежде чем приехать сюда, он вращался в Канзас-Сити и Чикаго в обществе столь опытных наставников, как Реттер, Хигби, Хегланд и другие рассыльные, и наслушался от них сплетен и хвастливых рассказов. Но теперь он догадывался, что, сколько они ни хвастали, все их познания были получены от девушек столь же беспечных и несведущих, как и они сами. Он весьма смутно представлял себе, как скудны были их познания. Им было лишь известно кое-что о различных специфических лекарствах и предупредительных средствах, изобретенных врачами-шарлатанами и сомнительными аптекарями, с какими обычно имеют дело люди, стоящие на уровне развития Хегланда и Реттера. Но если бы даже он знал столько, сколько они, где раздобыть подобные средства в таком городке, как Ликург? С тех пор, как он расстался с Диллардом, у него не было ни приятелей, ни тем более верных друзей, на чью помощь он мог бы рассчитывать в таком трудном деле. Самое лучшее, что он мог сейчас придумать, это обратиться к какому-нибудь аптекарю, который за известную плату дал бы ему какое-нибудь полезное средство или указание. Насколько это может стоить? И ведь говорить с аптекарем небезопасно. Не станет ли он расспрашивать? Будет ли молчать? Не расскажет ли кому-нибудь, что к нему обратились с такой-то просьбой? Клайд очень похож на Гилберта Гриффитса, которого все в Ликурге хорошо знают, и кто-нибудь может принять его за Гилберта. Пойдут всякие толки, и все это может плохо кончиться. И такая беда настигла его как раз теперь, когда он уже многого добился в отношениях с Сондрой. Она уже позволяет ему потихоньку целовать ее и даже доказывает ему свою привязанность маленькими подарками. Возвращаясь домой, он не раз находил доставленные в его отсутствие галстуки, золотой карандашик, коробку изящнейших носовых платков и при них маленькую карточку с ее инициалами. И в нем крепла уверенность, что будущее сулит ему все больше и больше. Может быть, если Сондра будет все так же влюблена в него, будет вести себя так же хитро и умно, и если ее семья будет к нему не слишком враждебна, он даже сможет на ней жениться. Конечно, он в этом не уверен. Свои подлинные чувства и намерения Сондра до сих пор скрывала, поддразнившей его уклончивостью, и это делало ее еще более желанной. И однако все подсказывало ему, что он должен как можно скорее, как можно осторожнее и безболезненнее положить конец своей близости с Робертой. А потому теперь с притворной уверенностью заявил: «Сегодня я на твоем месте не беспокоился бы. Может быть, все обойдется благополучно. Еще ничего нельзя знать. Во всяком случае, мне нужно время. Посмотрим, что можно сделать. Я думаю, что смогу достать для тебя что-нибудь. Только, пожалуйста, не волнуйся так». Но он был далеко не столь спокоен, как хотел показать. А в глубине души он был потрясен. Его первоначальное решение держаться, возможно, дальше от Роберты теперь не так просто выполнить. Он оказался лицом к лицу с серьезной опасностью. Разве что удастся какими-то доводами снять с себя всякую ответственность за случившееся. Ведь Роберта все еще работает под его начальством. Он писал ей записки. Малейшее ее слово повлечет за собой расследование, которое будет для него роковым. Поэтому ясно, что он должен помочь ей быстро и тайно, чтобы никто ничего не узнал и не услышал. Клайд, надо отдать ему справедливость, после всего, что было между ними, был вовсе не против того, чтобы помочь Роберте, насколько он только сможет. Но если не сможет, его мысли забегали вперед, возможен ведь и такой неблагоприятный оборот дела. Ну тогда... тогда... В конце концов, разве нельзя будет отрицать всякие отношения с ней и сбежать отсюда? Многие так делают. Это может оказаться единственным выходом. Если б только он не был здесь, как в ловушке, совершенно некому довериться. Но что хуже всего, он понятия не имел, как можно помочь Роберте, не обращаясь к врачу. И все это, наверное, связано с тратой денег и времени, с риском и мало ли с чем еще. «Он увидит Роберту завтра утром», — решил он. «И тогда, если ничего не изменится, начнет действовать». И Роберта, в первый раз покинутая так холодно и равнодушно, да еще в столь критическую минуту, вернулась домой, предоставленная своим мыслям и страхам, охваченная такой мучительной тоской, какой она еще никогда в жизни не испытывала.